даже грабителей нет», — раздраженно подумал Ричард. «Хоть какая-нибудь польза будет». Но желающих обогатиться в эту морозную декабрьскую ночь он так и не встретил. Проходя мимо одного из магазинов, он увидел в витрине детские игрушки, и это его заинтересовало. Подойдя ближе, он, словно забыв о маршруте, минут пять рассматривал витрину, пока, наконец, проходивший мимо человек спросил негромко: «Что-нибудь случилось?» «Нет», — очнулся Дронго, не поворачивая головы, — «все в порядке». Прохожий, один из агентов ФБР, продолжил свой путь, а Дронго пошел в другом направлении. Он вспомнил свой первый визит в Нью-Йорк, когда от бомбы, положенной в машину его друга и напарника Адама Купцевича, погибла Урсула Андерсон, и был тяжело ранен сам Адам. Она погибла за несколько дней до своей свадьбы, и гибель этой женщины он, тогда еще совсем молодой человек, переживал очень тяжело. Адам Купцевич, работавший с ним в Индонезии, получив тяжелое ранение, лишился тогда обеих ног. С тех пор он жил в Кракове на пенсии, лишь иногда вылетал в Стокгольм, где у отца воспитывалась дочь Урсулы Андерсен. Целые сутки после взрыва сотрудники ООН, ФБР и Интерпола безуспешно искали Дронго, тогда еще Мигеля Гонсалеса, казалось, потерявшего рассудок от этой трагедии, в которой третьим действующим лицом должен был быть он. Тогда он улетел домой. Но спустя 2 года в Румынии он нашел, наконец, виновника гибели Урсулы Андерсен, неуловимого профессионального убийцу Алана Дершовица. Их поединок закончился гибелью Дершовица. И только тогда он почувствовал, наконец, что прекратились мучившие его ночные кошмары. Сегодня, увидев в витрине магазина большую красивую куклу, он вспомнил об Урсуле и Адаме, у которых в автомобиле была похожая кукла. Саундерс закончил свою прогулку в 4 часа утра. Уставшие детективы следили за прилегающими районами почти до 7 утра. Миура так нигде и не появился. Теперь у Дронго оставалась еще одна надежда — 234 номер в отеле «Америка», заказанный на имя Энрико Пиоли. Сообщение NBC из Нью-Йорка 6 декабря 1988 года. Уже первые заявления советского руководителя в Нью-Йоркском аэропорту свидетельствуют о том, что он приехал с большими надеждами, вооруженный новыми идеями. Они должны стать воплощением концепции нового мышления, отражением новых реалий в мире, о которых он не устает говорить. Внимание мировой общественности приковано к ООН, где Михаил Сергеевич Горбачев выступит с важной речью, от которой ожидают многого. Нью-Йорк, 7 декабря 1988 года, 10 часов утра. Кортеж автомобилей тронулся в путь. Как и полагается, в городе средняя скорость движущихся машин была невысокой. По улицам, рассыпавшись среди населения, уже стояли тысячи агентов спецслужб и полицейских. Сидевший впереди генерал Медведев, уже знавший от Михайлова о неудачной попытке найти сообщников Диаса, был мрачен и сосредоточен. Его тревожили эти настойчиво повторяющиеся сообщения о возможном покушении. Кортеж подъехал к зданию Генеральной Ассамблеи ООН. Под гром аплодисментов Медведев, первым выскочивший из автомобиля, открыл заднюю дверцу. И навстречу Горбачеву, выходящему из машины, шагнул генеральный секретарь ООН Перес де Куэльер. Дронго стоял в 10 метрах от Куэльера. Рядом был Дюнуа с красными, опухшими от бессонницы глазами. За спиной Горбачева появился Михайлов. Узнав Дюнуа, он кивнул ему, здороваясь, но не отрывая глаз от своего президента. Густая цепь полицейских сдерживала толпы любопытных. После короткой встречи внизу генеральный секретарь ООН пригласил высокого гостя в здание Генеральной Ассамблеи ООН. Дронго чуть перевел дыхание. В здании находилось более 1000 охранников и представителей спецслужб, и попасть туда посторонним было абсолютно невозможно. Он подошел к Дюнуа. «Все в порядке?» «Пока да, но что будет дальше?» мы проверили весь зал Генеральной Ассамблеи магнитометрами.